В одном из дружеских рыбацких селений на берегу Великой реки пришлось им зазимовать в наскоро построенных шалашах и землянках, потому что зима уже подошла, а плыть оставалось немало. В этом селении и Текту нашел себе красивую девушку. Он отдал за нее все ожерелья Гунды, которые еще оставались в его дорожном мешке. Только на следующую весну, когда по-новому грело и сияло весеннее солнце, добрались они, наконец, до родного рыбного озера. Проезжая каменную щель, услыхали они о трех стариках, переселившихся на подземные реки. Умерли почти в один день колдунья Рефа и ее сын Урхату, у которого после новой схватки с рассерженным кабаном вскрылись старые рубцы от страшных медвежьих когтей. В его кровь проникло смертельное пламя и сожгло его. Через несколько дней нашли на берегу реки мертвым старого Пижму, которого некому было больше спасать от мучений злой Хонды. В Купиосу старшинство перешло к деду Азу, который все еще глядел на людей своими светлыми глазами. Лодки повернули с главного речного потока в тихое рыбное озеро. В небе неслись весенние перелетные стаи, летели журавли, над озером кричали кулики и чайки, а на воде вереницы лебедей праздновали приход матери всех лебедей, радостной и белоснежной Курумбы. На лодочной пристани островка Купиосу весело теснились сбежавшиеся мужчины и женщины. Дети первыми заметили вдали многочисленные ладьи и догадались, что это возвращается свадебная дружина Уоми. Из домов выползли седые старики и старухи. Самого старшину поселка Азу под руки вывели на пристань посмотреть, каких жен добыли себе молодые, ходившие на край света к берегам далекой большой воды. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Ноябрь 1983 года. Читала Лора Еремина.